Старик кивнул. Абунайка знает плохого русского человека Кривицкого. Абунайка про японцев знает. Абунайка много знает. А почему ж, товарищ Абунайка, знал про эти беззакония и ничего не делал? Строго спросил народный контролер. А что мог Абунайка делать? Абунайка не сильный, старый и не русский. Надо, чтобы русский приехал и наказал русского. Абунайка не может сказать, что русский человек плохой. Абунайке никто не поверит. Ну, ладно. Добрынин махнул рукой, утомившись от многословия старика. Скажите, товарищ Абунайка, у вас здесь свой суд есть? Суд? Переспросил старик. Ну да. Если кто-нибудь что-нибудь украдет или убьет кого-то, вы его наказываете? Да, ответил старик. Значит, у вас организовано, и вы знаете, как наказывать, уточнил Павел. Конечно, Абунайка знает, подтвердил старик. Тогда вы можете и Кривицкого своим судом наказать, спросил Добрынин, глядя старику прямо в глаза. Абунайка задумался, поднес сухую желтоватую руку ко рту, дотронулся до своих острых коротких усов. Наверное, можем, наконец произнес он. «Ну, тогда берите его и судите», — твердо сказал, как приказал Добрынин. «Абунайка к народу пойдет. Суд готовить будет, а на суд русского человека Добрынина позовут». Старик поднялся, поклонился контролеру и ушел. «Русский человек еду не кушал?» — спросил Воплах. «Надо кушать, а то холодно будет». «Ладно, давай», — устало проговорил Павел. Уркуемец снял с печки котел, разлил из него какую-то похлебку по двум глиняным мискам и одно протянул народному контролеру. Подал ему и белую костяную ложку. «Эх, хлеба сейчас бы!» — с горечью подумал Добрынин. Похлебка была излишне соленой, но вполне съедобной. Съел ее Павел быстро и вспомнил первый рассказ о Ленине и о невкусном национальном супе. «Наверное, это не здесь было», — подумал Добрынин. Уркуемец ел медленно и при этом громко чмокал губами. Доев, он опустил пустую миску на пол под печку и снова предложил выпить тарасуна. На этот раз Добрынин не отказался. Во рту сразу стало приятнее, но на душе по-прежнему тяжелым камнем лежали впечатления того дня, и ни о чем другом Павел думать не мог. «Абунайка все сделает». Снова угадав мысли Павла, проговорил Воплах. «Он с народом поговорит. Народ его слушается». Дальше сидели они молча. Пили тарасун, думали каждый о своем. Времени прошло немного. Может быть, 2 часа, может быть, 3. И послышался снова скрип снега. В чем зашел Абунайка. Зашел деловитой, быстрой походкой. И на круглом, загорелом лице его было такое серьезное выражение, что Добрынину сразу захотелось встать на ноги. «Все-таки серьезные люди всегда вызывают уважение». «Суд готов», — сказал старик. «Собаки ждут, надо ехать». Вышли, сели в сани. Старик закричал на собак и хлестнул их недлинной нагайкой. Уже на ходу Павел застегивал свой кожух, хотя после выпитого тарасуна было ему тепло. «Где суд-то будет? В Хулайбе?» — спросил он старика, сидевшего впереди. «Зачем в Хулайбе?» — старик пожал плечами. «На хорошем месте суд будет. Там всегда судим». Собаки бежали проворно. Снег почти пел под полозьями саней. Это нравилось Добрынину и успокаивало его. Рядом сидел уркуемец. Сидел он с закрытыми глазами и тоже негромко пел, словно подпевал снегу.